Мадлен слышала, как они возились наверху, каждый в своей комнате. Потом все в доме стихло. Дождь струился по черным окнам. По временам порыв ветра прибивал пламя в камине. Последний стежок и лепесток в правом углу вышивки закончен. Мадлен подошла к негру и завела его, словно повинуясь долгу гуманности, хоть раз в день дарить жизнь этому человечку. Она посмотрела, как он поднес к губам трубку и сдержанно закивал. Парик съехал на сторону, круглые глаза светились довольством и благодарностью к хозяйке. Жан-Марк оторвал взгляд от лекций, отпечатанных на ротопринте, и прислушался к шагам Кароль. Постучав, она вошла и сказала слегка раздосадованным тоном: «Я просто вне себя». Филипп только что звонил из Брюсселя и сообщил, что задерживается и вернется завтра часам к 12 дня. А у нас билеты на сегодняшний концерт Владимира Виленштейна. Я так ждала этого вечера. Составишь мне компанию? Застигнутый врасплох, Жан-Марк поколебался мгновение. Он дал себе слово заниматься до 2 часов ночи, чтобы поразить Дидье на следующем семинаре. Однако соблазн был слишком велик. Владимир Виленштейн редко гастролировал во Франции. А кто еще так исполнял великих романтиков? К тому же в программе был его коронный номер «Вторая соната Шопена». «Я бы с удовольствием пошел», — ответил Жан-Марк, — «но у меня нет смокинга». «Надень темно-синий костюм. Ты уверена, что он сойдет?» «Ну, конечно, какое это имеет значение?» Голос Кароль звучал ободряюще. «Начало в 9, — сказала она. — Я велю подать обед для вас троих в 7:30. А пока буду собираться. Ну, я очень рада». Кароль исчезла, оставив Жан-Марка в растерянности. Ему очень хотелось послушать Виленштейна, но он предпочел бы отправиться на концерт с кем-нибудь из приятелей. Во время недавней поездки в Шамони Кароль раздражала его полным отсутствием спортивного духа. Она почти не ходила на лыжах и целыми днями загорала в шезлонге на верхней террасе канатной дороги. Ее узкие брюки экстравагантных расцветок и моднейшие свитеры выглядели неуместными на фоне суровой и прекрасной природы. Жан-Марк с усилием вернулся к своим конспектам и снова взял в руки красный карандаш для выделения наиболее важных мест. Однако взгляд его лишь скользил по строчкам. Мысли же были далеки от юридических терминов. Подумать только, ему уже 20 лет, а у него до сих пор нет смокинга. Надо поговорить с отцом. Жан-Марк вытащил бумажник и проверил, сколько еще осталось карманных денег. 110 франков, а до конца месяца 10 дней. Великолепно. Даже если в ближайшие дни не случится непредвиденных расходов, в конце месяца он сможет купить себе разве что галстук. Жан-Марк тут же устыдился, вспомнив, как скромно одевается Дидье Каплен. Можно ли быть мыслящим человеком и в то же время интересоваться покроем брюк, длиной пиджака, рисунком на шейном платке? Или в нем уживаются суетность и серьезность, угрюмость и пылкость воображения? Жан-Марк внушал себе до отвращения жалость. Как ему хотелось быть бы Дидье или Виленштейном. Жан-Марк взглянул на часы, уже 5:10, и понял, что в этот вечер больше не сможет сосредоточиться на конспектах. С 6 часов он занялся туалетом. Он обедал вместе с Франсуазой и Даниэлем, чувствуя на себе недовольный взгляд Мерседес. Одетый в темно-синий костюм, легкий не по сезону, в белой рубашке и черном галстуке, Жан-Марк еще ощущал ласковое скольжение бритвы, но ел рассеянно и нервничал, сам не зная отчего. Вдруг открылась дверь, и в комнату неторопливо вошла Кароль. Жан-Марка поразили красиво падающие складки ее черного шелкового платья, сверкание камней в немногих украшениях,